Глава вторая. Ноги Пиппы примерзли к полу. Сработал первобытный инстинкт. Еще один шаг, и она окажется слишком близко к злейшему врагу. «Сюда, Пиппа», — сказал Роджер, выдвигая стул напротив Макса и жестом предлагая ей сесть. Рядом с Максом, напротив Роджера, сидел Кристофер Эпс, поверенный, который представлял интересы Макса в суде. Последний раз Пиппа видела его в тот день, когда давала свидетельские показания. На нем был точно такой же костюм, и говорил он столь же отрывисто. Эпса она тоже презирала. Но это чувство не шло ни в какое сравнение с ненавистью к человеку напротив. К человеку, от которого ее отделял только узкий стол. «Так, еще раз здравствуйте», — бодро начал Хассан, занимая кресло во главе стола. «Давайте обойдемся без формальностей. Моя работа посредника заключается в том, чтобы помочь вам урегулировать конфликт и найти оптимальное решение. Главное, чтобы все остались довольны. Это понятно?» Видимо, Хассан плохо чувствовал атмосферу в зале. «Цель посредничества, по сути, состоит в том, чтобы избежать судебных разбирательств. Судебный процесс — это очень хлопотно и дорого, поэтому стоит выяснить, нельзя ли прийти к согласию без подачи иска». Он улыбнулся, посмотрев сперва в сторону Пиппы, потом Макса, одинаково приветствуя обоих. «Если мы не сумеем решить вопрос мирно, мистер Хастингс и его адвокат намерены подать иск против мисс Фитц-Амоби. По их мнению, в ее блоге от 3 мая текущего года содержится клевета, а также смонтированная аудиозапись». Хассан сверился со своими записями. «Мистер Эпс от имени истца, мистера Хастингса, заявляет, что клевета нанесла непоправимый ущерб его клиенту, как моральный, так и репутационный. Это, в свою очередь, привело к финансовым потерям, поэтому он требует возмещения убытков». Пиппа стиснула кулаки. Костяшки пальцев выступили из-под кожи, как позвоночник у динозавра. Она сомневалась, что сумеет высидеть до конца заседания, слушая этот невыносимый бред. Но надо постараться. Ради отчима, и Роджера, и бедняги Хассана. Она через силу выдохнула. На столе перед Максом, разумеется, стояла непременная бутылка с водой из мутно-синего пластика с откидным резиновым носиком. Пиппа видела ее неоднократно. В маленьком Литл Килтоне не так уж много беговых дорожек, и они имеют свойство пересекаться. Пиппа привыкла встречать Макса во время пробежек. Казалось, он нарочно ее подстерегает. Всякий раз у Макса имелась при себе эта грёбаная синяя бутылка. Макс заметил, как она на него смотрит. Он потянулся к бутылке, со щелчком открыл носик и, сделав большой глоток, прополоскал воду во рту. Его взгляд все это время был неотрывно прикован к Пиппе. Хассан слегка ослабил галстук. «Итак, мистер Эпс, если готовы, можете начинать». «Естественно», — заявил тот, перебирая бумаги. Голос звучал по-прежнему отрывисто. «Мой клиент ужасно пострадал из-за клеветнических высказываний мисс Фитц-Амоби, опубликованных вечером 3 мая. Стоит отметить, что у мисс Фитц-Амоби много подписчиков, в тот момент их насчитывалось более 300 тысяч. Мой клиент получил образование в престижном университете, а значит, имел хорошие перспективы трудоустройства». Макс снова присосался к бутылке с водой. «Однако в последние несколько месяцев мистер Хастинг безуспешно пытался найти достойную работу. Это стало прямым следствием того урона, который нанесла его репутации мисс Фитц-Амоби. Мой клиент вынужден жить с родителями, поскольку не в состоянии найти работу и, следовательно, не может позволить себе аренду квартиры в Лондоне». «Ах ты, бедный серийный насильник», подумала Пиппа, произнося это взглядом. «Причем пострадал не только мой клиент», — продолжал Эпс. «Его родители, мистер и миссис Хастингс, также испытали стресс. Им пришлось покинуть страну и некоторое время провести во Флоренции. Их жилье подверглось вандализму в тот самый вечер, когда мисс Фитц-Амоби опубликовала свою клевету. Фасад дома разрисовали граффити со словами «Насильник, я тебя достану» и «Мистер Эпс», — перебил его Роджер. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что моя клиентка причастна к этому акту вандализма. Даже у полиции не возникло к ней никаких вопросов». «Разумеется, мистер Тёрнер, я ничего подобного не утверждаю. Я упомянул об этом событии, поскольку мы вправе предполагать причинно-следственную связь между клеветническим постом мисс Фитц-Амоби и актом вандализма. Произошло это в один день. Следовательно, семья Хастингсов не может чувствовать себя в безопасности в собственном доме. Им пришлось установить видеонаблюдение. Тем самым хотелось бы объяснить не только финансовые трудности, испытанные мистером Хастингсом, но и эмоциональные муки, которые ему довелось пережить в результате злонамеренных действий мисс Фитц-Амоби. «Злонамеренных!» — рявкнула Пиппа, чувствуя, как к щекам хлынула кровь. «Я назвала его насильником, потому что он и есть насильник. Он...» «Мистер Тёрнер», — повысил голос Эпс. «Пожалуйста, посоветуйте вашей клиентке хранить молчание. Напомните ей, что любые заявления, которые она делает сейчас, могут быть квалифицированы как клевета». Хассан вскинул руки. «Так, давайте выдохнем. Мисс Фитц-Амоби, у вашей стороны будет возможность высказаться только чуть позже». «Все в порядке, Пиппа, я справлюсь», — тихо сказал ей Роджер. «Напомню, мисс Фитц-Амоби», — произнес Эпс, глядя не на нее, а на Роджера, «что 4 месяца назад мой клиент предстал перед судом и был оправдан по всем пунктам обвинения. В этом заключается главное доказательство того, что пост, опубликованный 3 мая, на самом деле содержит клевету». «При всем уважении», — вмешался Роджер, перебирая бумаги, «заявление может быть клеветой только в том случае, если оно сформулировано как факт. Пост моего клиента гласит следующее. Суд над Максом Хастингсом. Последнее обновление. Мне все равно, что думают присяжные. Он виновен». Роджер откашлялся. Фраза «мне все равно» однозначно указывает, что последующее утверждение является субъективным мнением, а не фактом, и... «Давайте не будем», — перебил его Эпс. «Вы хотите сослаться на право высказывать собственное мнение? Серьезно? Я вас умоляю. Фраза вашей клиентки однозначно сформулирована как факт, а прикрепленный аудиофайл создает впечатление реальной записи». «Она и есть реальная», — сказала Пиппа. «Хотите послушать?» «Пиппа, пожалуйста». «Мистер Тёрнер». «Это явный монтаж», — заявил Макс, впервые за все время подав голос. Он сидел совершенно спокойно, сложив на столе перед собой руки и смотрел только на посредника. «Я никогда так не разговариваю». «Как так? Как насильник?» — выплюнула Пиппа. «Мистер Тёрнер, Пиппа. Пожалуйста, хватит». Хасан встал. «Давайте сбавим тон. У вас будет возможность высказаться. Помните, мы здесь, чтобы все ушли довольными. Мистер Эпс, какое возмещение ущерба хотел бы ваш клиент?» Склонив голову, Эпс вытащил листок из нижней части стопки. «Начнем с непосредственных убытков. Поскольку мой клиент остался без работы и 4 месяца не получал ожидаемую для человека его положения зарплату, не менее 3000 фунтов стерлингов, финансовые потери составляют 12 тысяч». Макс снова присосался к бутылке, жадно проталкивая воду в горло. Пиппе ужасно хотелось выхватить сосуд и разбить о его голову. Раз ей суждено испачкать руки в крови, пускай это будет кровь Хастингса. «Естественно, моральный ущерб, который нанесли моему клиенту, оценить невозможно. Однако мы сочли, что 8 тысяч фунтов будет вполне достаточно. Поэтому итоговая сумма составляет 20 тысяч фунтов стерлингов». «Глупости», — отозвался Тёрнер, качая головой. «Моей клиентке всего 18 лет». «Мистер Тёрнер, позвольте закончить», — усмехнулся Эпс, облизывая палец, чтобы перевернуть страницу. «В ходе обсуждений клиент пришел к выводу, что по-прежнему терпит ущерб, поскольку клевета не опровергнута, и он не получил извинений, что представляло бы гораздо большую ценность, нежели денежные выплаты. Мисс Фитц-Амоби удалила пост несколько недель назад, как только мы получили ваше письмо с требованиями», — заметил Роджер. «Мистер Тёрнер, я вас умоляю», — отозвался Эпс. «Если Пиппа еще раз услышит это снисходительное «я вас умоляю», она и ему разобьет лицо». «Удаление поста задним числом никоим образом не компенсирует нанесенной репутации ущерб. Итак, мы предлагаем следующее. Мисс Фитц-Амоби публикует пост в том же блоге, где она отказывается от своих изначальных слов, признает факт клеветы и приносит извинения за вред, который причинила моему клиенту. Кроме того, и это, попрошу внимания, самое важное, в той же публикации она должна признать, что подделала аудиозапись, и мой клиент никогда не произносил приписываемых ему слов». «Вы охренели?» «Пиппа». «Мисс Фитц-Амоби», — взмолился Хасан, дергая за галстук так, будто тот затягивался удавкой на его шее. «Я не стану обращать внимание на поведение вашей клиентки», — сказал Эпс. «Если требования будут выполнены, мы готовы снизить сумму денежной компенсации вдвое, до 10 тысяч фунтов. Итак, у нас есть хорошее предложение. — кивнул Хасан, пытаясь взять ситуацию под контроль. «Мистер Тёрнер, чем вы намерены ответить?» «Благодарю, мистер Башир», — сказал Роджер, беря слово. «Сумма ущерба по-прежнему слишком высока. Вы делаете крайне надуманное утверждение о предполагаемом уровне зарплаты, которую мог бы получать ваш клиент. Я не уверен, что он столь востребован на рынке труда, особенно в текущих экономических условиях. Вдобавок, моей клиентке всего 18 лет, и единственный доход, который она получает, от рекламы в своем подкасте. А в ближайшее время она поступает в университет и вынуждена взять большой кредит. В связи с этим ваше требование выглядит несостоятельным». «Ладно, 7000», — прищурился Эпс. 5, — возразил Роджер. Эпс мельком глянул на Макса, который чуть заметно кивнул. «Нас устраивает», — сказал Эпс, «если будут опровержения и извинения. Итак, мы, кажется, пришли к согласию». На лицо Хасана вернулась настороженная улыбка. «Мистер Тёрнер, мисс Фитцамоби, что скажете про эти условия?» «Ну, — начал Роджер, — по-моему...» «Сделки не будет», — заявила Пиппа, отодвигаясь от стола. Ножки стула громко скрипнули по полированному полу. «Пиппа», — окликнул ее Роджер, прежде чем она успела встать. «Давай обсудим наедине и...» «Я не стану отказываться от своих слов и врать, будто запись смонтирована. Я назвала его насильником, потому что он и есть насильник. Я лучше сдохну, чем буду перед ним извиняться». Пиппа ощерилась, глядя на Макса. От злости скрутила живот. По коже бежали мурашки. «Мистер Тёрнер, умоляю, успокойте свою клиентку!» Эпс шарахнул кулаком по столу. Хасан хлопнул в ладоши, не зная, что делать. Пиппа встала. «Можешь подавать на меня в суд, Макс». Его имя она буквально выплюнула, не в силах терпеть на языке. «У меня есть лучшая защита, правда. Так что вперед, подавай иск. Попробуй, увидимся в суде. Ты ведь знаешь, что там будет, да, Макс? Тебе придется доказывать, что мои слова не были правдой. А значит, фактически устроить новое судилище. С теми же свидетелями, с показанием потерпевших, с уликами. Обвинений в твой адрес, конечно же, не будет, но все лишний раз узнают, какой ты есть на самом деле. Насильник и психопат. Мисс Фитцамоби. Пиппа». Она уперлась руками в стол и впилась в Макса горящим взглядом. Жаль, нельзя убивать на расстоянии. Она с радостью прожгла бы в нем дыру. «Ты правда думаешь, что выкрутишься и во второй раз? Снова убедишь жюри присяжных, что ты не чудовище?» Макс посмотрел на нее и усмехнулся. «Ты спятила». «Может быть. Поэтому лучше со мной не связывайся». «Так». Хасан встал и хлопнул в ладоши. «Давайте сделаем перерыв, выпьем кофе и...» «Мы закончили», — отрезала Пиппа. Она закинула на плечо рюкзак и распахнула дверь с такой силой, что та ударилась о стену. «Мисс Фитцамоби, пожалуйста, вернитесь», — полетел за ней отчаянный вопль Хасана. За спиной послышались шаги. Пиппа обернулась. В коридор выскочил Роджер, запихивая на ходу бумаги в портфель. «Пиппа, полагаю, будет лучше, если...» «Я не стану с ним договариваться». «Одну минуту», — раздался отрывистый лай Эпса, который вышел в коридор вслед за ними. «Всего одну, умоляю!» Он поправил седые волосы. «Мы не станем подавать иск в ближайший месяц. Для всех и правда будет лучше, если мы избежим судебных разбирательств. Поэтому у вас есть время обдумать наше предложение и желательно без лишних эмоций». Он снисходительно посмотрел на Пиппу. «Я уже все решила», — ответила Пиппа. «Я вас умоляю». Эпс порылся в кармане пиджака и, вытащив две визитки цвета слоновой кости, протянул их Пиппе и Роджеру. «Здесь мои контакты. Все-таки подумайте, и если передумаете, звоните в любое время». «Не ждите», — сказала Пиппа, неохотно беря визитку и запихивая ее в пустой карман. Кристофер Эпс внимательно посмотрел на нее, беспокойно хмуря брови. Пиппа еле выдержала взгляд. «Отвернуться — значит проиграть». «Еще один совет напоследок», — сказал Эпс. «Хотите — слушайте, хотите — нет. Но я встречал людей, угодивших в подобную саморазрушительную спираль. Мне доводилось представлять их интересы в суде. В конце концов, вы только навредите всем вокруг. Вы не сможете никому помочь. Я призываю вас остановиться, пока вы не потеряли все, что вам дорого». «Благодарю за бесплатный совет, мистер Эпс», — сказала Пиппа. «Вы меня недооцениваете. Я готова потерять все, что имею, лишь бы уничтожить при этом вашего клиента. Никакой другой исход меня не устроит. Хорошего вам дня, мистер Эпс». Она одарила его сладкой и одновременно злой улыбкой, развернулась на пятках и зашагала к выходу. Каблуки зацокали в такт беспокойному сердцу. Там, в его биении, под слоями мышц сухожилий, звучало эхо шести выстрелов.